Два часа спустя нас настигла на марше эскадрилья вражеских пикировщиков. Началась бомбежка, какой свет не видывал. Пикировщиков было сколько угодно, а мы одни в чистом поле. Плавились тягачи, взрывались орудия. От 24 стволов осталось два. От полка один огневой взвод. Половина личного состава погибла. Шел 41-й год. И такова была цена нашей будущей победы. Если посчитать все людские потери по периодам войны, то на 41-й год приходится наибольшая доля. А ведь в том роковом году войны было всего полгода с неделей. 41-й навсегда остался в памяти народной символом нашей горечи и боли, неумения делать дело. Но куда мы запишем его потери? Что это, цена победы или расплата за отступление, за нашу неготовность к войне? Когда я слышу на стройке или в цехе дикие крики «Жми, давай, нажимай!», я точно знаю, у этого руководителя психологии 41-го года. Он дает план любой ценой. И что самое удивительное, ведь он сделает свой план и пошлет по инстанции свой победный рапорт, он будет на коне. В нашей великой и щедрой державе еще не было случая, чтобы руководитель был привлечен к ответственности за выполнение плана любой ценой. О приписках мы в данном случае не говорим, за это иногда наказывают. На войне мы, бывало, говорили, война все спишет. Недавно услышал современную транскрипцию «План все спишет». В этом месте я свернул с Садового кольца и мысленно перенесся на милый моему сердцу Камский автозавод. Готовилась сдача одного из корпусов. Требовалось срочно благоустроить прилегающую территорию. А там штабелями лежали доски, оставшиеся от ящиков, в которых пребывало импортное оборудование. Что делать с досками? Вывести не успеваем, ведь там тысячи кубометров этого мусора. У нас и машин нет. И везти некуда. Послезавтра сдача. Раздать доски рабочим? Как это раздать? Мы не имеем права. Это же государственное имущество. А продать нельзя. Нет ценников. Это где все народное, цены не имеет. В самом деле сложнейшая ситуация. Но вы уже заметили, мелькнуло словечко «мусор». Не случайно оно мелькнуло? Нет, не случайно. Одно словечко, да непростое, золотое. Оно снимает моральную ответственность руководителя, ведь каждому известно, как поступают с мусором. Жги! Запылали гигантские костры вокруг новых корпусов КамАЗа. А пусть его горит, оно же не мое. Странная судьба у этого русского леса. Несколько лет назад его свалили в республике Коми и продали за валюту в европейскую страну. Там из этого леса напилили доски, из досок изготовили контейнеры для оборудования. Иные ящики были с дом выше 3 метров. И доски там высшего качества, полуторавершковые. Разумеется, мы за эти доски тоже заплатили. Я полагаю, несколько больше, чем получили при продаже бревен. Русский лес вернулся на родину после вынужденной эмиграции. Но, увы, вернулся лишь для того, чтобы погибнуть в огне. А как иначе? Плановые торговые операции с лесом завершены, отчет о сделках подписан и утвержден. Дальше могут произойти лишь нарушения финансовой дисциплины. Больше суток пылали костры. А потом ветер разметал пепел по полям. Никаких следов. В областном городе в местном музее ждали плановую ревизию из центра. Вдруг за 3 дня до приезда комиссии обнаружили катастрофу. В шелковой гостиной стоял старинный шкаф. А в том шкафу бесценный чайный сервиз Сан-Суси 18 века, французской работы, на 24 персоны, всего 116 предметов, опись прилагается. Красота и хрупкость неописуемые. Это же чистейший бисквит с белыми фигурками. Чудо, а не сервиз. Ночью в старом шкафу побывала мышка. 2 чашки и 1 молочник оказались разбитыми. Сервиз Сан-Суси разукомплектован. Беда.